Картина третья. Невидимый продолжает. И передал заказ бы другому храбрецу. Исполнен непременно быть должен приговор. Заказчик ни при чем тут, и жертва ни при чем, но есть у нас, синоби, священный чести долг. Законы все людские переступаем мы, и с чадьями ада считает нас молва. Наш путь лежит во мраке, но есть одна звезда, свет кое осеняет крадущийся наш шаг. Зачем живет на свете, не знает человек. Придумывает сам он игрушки для себя. Добро и зло придумал, уродство, красоту, и этими цепями он сам себя сковал. Но ведомо лишь Будде, что зло и что добро, красивое уродством, становится легко. А истинную ценность имеет лишь одно. Раз выбрав путь, не сбиться и не свернуть с него. Синоби путь — убийство. Вот наше ремесло. В высокий ранг искусства оно возведено. Всегда будь верен чести. Иди на свет звезды. Кто ты без чести? Просто убогий душегуб. Голова неслышимого клонится все ниже. Наконец он простирается ниц в знак беспрекословного повиновения. Ну, то-то же, исполни ты в точности приказ, и слабость тебе эту прощу я, так и быть. Еще одно задание драконом не найди, ты жизнью отвечаешь за этот талисман. Подсветка изваяния гаснет, неслышимый резко распрямляется, сидит в неподвижности, в точности напоминая силуэтом Будду. Сказитель. Суровыми словами Дзюнина устыжен, неслышимый их правду всецело сознает, зачем он жил на свете, зачем он сеял смерть, зачем без колебаний язык отрезал свой, к чему все это было, коль он свернет с пути, такая жизнь и чести и смысла лишена. Прожить нельзя без крови акуле или льву, нельзя прожить синоби без верности пути. Так говорит себе он, крепя ослабший дух, в борьбе любви и долга последний победил. Удар в барабан, неслышимый, вскакивает и застывает. В его руке сверкает змеиный кинжал. Затемнение, занавес, поворот сцены.